Операции физического характера. Древнейшая память, воплощенная в нашем поведении благодаря воздействию рептильного мозга и лимбической системы, держит нас в плену у далекого прошлого, эры, предшествовавшей появлению динозавров. Два компьютера триединого мозга не дают нам жить в реальности настоящего, так как блокируют влияние неокортекса, заставляя нас испытывать реакции, соответствующие условиям того мира, который перестал существовать миллионы лет назад. С другой стороны, рептильный мозг и лимбическая система – это главные принимающие центры, используемые рекламой, политической агитацией и теми, кто занимается массовым промыванием мозгов. Очевидно, что все эти факторы крайне мешают нам жить в реальном мире, существенно снижая наши познавательные возможности. К ним относятся плотские аппетиты, затемняющие рассудок и не дающие проявиться высшему разуму, органические мозговые расстройства, заболевания, ограничивающие кровоснабжение мозга или затрудняющие коммуникацию между нейронами, диабет, в целом все заболевания, нарушающие нормальное функционирование мозга, избирательность ретикулярной системы. Ретикулярная система действует как швейцар в том, что касается сознательного восприятия, поскольку именно она совершает постоянный отбор посланий и сигналов, которые должны дойти до коры головного мозга. Только они участвуют в активизации коры, отвергнутые же послания в кору мозга не поступают. Главное заключается в том, что речь идет не о сознательном отборе, а о механизме, призванном обеспечивать сохранение человека как вида, а также социально адекватной и клеточной от ментальной клеточки программы индивида.